слушали радиоспектакль по рассказу Антона Павловича Чехова «Душечка», посвященный 140-летию со дня рождения великого русского писателя. В спектакле были заняты заслуженная артистка России Лиана Жвания, артисты Вадим Жук, Борис Смолкин, заслуженный артист России Евгений Теличеев. Музыкальное оформление Александра Харьковского, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Елена Майзель, режиссер спектакля Светлана Томилина.